Ну, слово «взятки» звучит слишком оскорбительно, — возразил Уиндзор. «Назовем это пожертвованиями или финансовой помощью». Он откинулся в кресле, положил ногу на ногу и обхватил ладонями колени. «Объясни», — попросил Уиндзор, кивнув на телефон. Майрон сообщил Уиндзору все, в том числе историю с Люси Майер. Когда Майрон закончил, Уиндзор пробормотал: «Странно». «Согласен. Но я не вижу связи. Кто-то отправил мне дискету с изображением Люси Майер, а через несколько дней убили Клу Хейда. Думаешь, случайное совпадение?» Уиндзор задумался. «Пока рано судить», — наконец отозвался он. «Давай перечислим факты». «Давай». «Начнем с того, как развивались главные события. Клу взяли в команду Янкис. Он хорошо подавал. Его бросила Бонни, он начал чахнуть, провалил тест на наркотики, настойчиво искал тебя. Потом пришел ко мне, забрал 200 тысяч долларов, ударил Эсперансу, и его убили». Уиндзор помолчал. «Все правильно?» «Да». «Теперь рассмотрим то, что может быть с этим связано». «Идет». «Наш старый однокашник Билли Ли Пелмс бесследно исчез. Клу навещал его незадолго до убийства. Если не считать этого факта, есть ли какие-то причины, по которым Билли Ли мог быть замешан в этом деле?» «Сомневаюсь. Судя по тому, что говорила его мать, Билли Ли не самый подходящий человек, чтобы доверять ему секреты. Значит, его исчезновение, возможно, никак не связано с убийством». «Возможно. Тем не менее, это еще одно странное совпадение», — заметил Уиндзор. «Пожалуй». «Ладно, пойдем дальше. Зацепка номер два — клуб, догадайся». «Клу туда звонил. Это все, что нам известно». «Мы знаем кое-что еще», — Уиндзор покачал головой. «Например, они слишком бурно отреагировали на твой визит. Я бы еще понял, если бы тебя просто вышвырнули за дверь или поставили пару синяков. Но устраивать допрос с пристрастием, резать ножами и применять электрошокер — явный перебор. И отсюда следует, что ты задел за нерв, попал в больное место, разворошил осиное гнездо, выбирай, что хочешь». «Выходит, они с этим как-то связаны». «Логично», — кивнул Уиндзор, снова удачно изобразив Спока. «Каким образом?» «Понятия не имею». «Как вариант», — произнес Майрон задумчиво, — «Клу мог встретиться там с Эсперансой». «И что?» «Допустим, они действительно там встретились. Не ахти какое событие. Стоило из-за этого так реагировать». «Значит, дело в чем-то другом», — Майрон кивнул. «Есть еще зацепка?» «Да, и немалая», — ответил Уиндзор. «Исчезновение Люси Майер. Ну, это было 10 лет назад. Кроме того, мы должны признаться, что связь здесь очень призрачная». «Тогда признаемся», — кивнул Майрон. «Но дискету отправили тебе». Уиндзор сплел пальцы и опустил на них подбородок. «Да». «Следовательно, мы не можем утверждать, что Люси Майер как-то связана с Клу Хейдом». «Верно». «Зато можем утверждать, что она связана с тобой». «Со мной?» — Майрон нахмурился. «Не вижу как». «Подумай». «Может, ты с ней виделся?» Майрон покачал головой. «Никогда». «Ну, сам того не знаю. Эта женщина долго жила, бог знает в каких условиях. Вдруг вы встретились где-то в баре, роман на одну ночь». «Я не завожу романов на одну ночь». «Верно», — согласился Уиндзор. Потом добавил с унылым видом: «Почему я не такой, как ты?» Майрон отмахнулся. «Ну, допустим, ты прав. Я встретился с ней, сам того не зная, и что? Она решила меня вознаградить, отправив дискету со снимком, где ее лицо расплывается кровавой кашей?» «Сомнительно», — кивнул Уиндзор. «И что имеем в итоге?» «Сомнение». Раздался сигнал внутренней связи. «Да», — ответил Майрон. «На линии ваш отец, мистер Болитер», — сообщила большая Синди. «Спасибо». Майрон взял трубку. «Привет, папа». «Привет, Майрон. Как дела?» «Хорошо». «Освоился после возвращения?» «Да». «Нормально устроился?» Отец явно тянул время. «Да, папа, все в порядке». А история с эсперанцией? Наверное, она здорово тебя нервирует. Пожалуй. Понятно, — протянул отец. В его голосе слышалась напряженность. Как насчет того, чтобы пообедать вместе? С удовольствием, папа. Например, завтра в клубе. У Майрона сразу заныло все тело, только не в клубе. Хорошо, где-нибудь в середине дня пойдет? Да, сынок, вполне. Отец очень редко называл его сынок, практически никогда. Майрон переложил трубку в другую руку. Что-то не так, папа? Нет, нет, быстро ответил тот. Все отлично, просто хотел с тобой кое о чем поговорить. О чем? Так, пустяки, до завтра. Щелчок. Майрон взглянул на Уинзера. Это мой отец. Я так и подумал, когда большая Синди сказала, что на линии твой отец. И потом, во время разговора, ты несколько раз называл его папой. Видишь, я сообразительный парень. Он хочет пообедать со мной завтра. Уинзер кивнул. И причина, по которой ты мне говоришь, просто решил сказать. Спасибо. Запишу это вечером в свой дневник, — поблагодарил Уинзер. А пока я хотел бы продолжить тему Люси Майор. Слушаю. Помнишь, мы перечисляли тех, кто пострадал от всей этой истории? Да, помню. В первую очередь, конечно, Клу. Потом Эсперанса. Ты. И я. Верно. Так вот, надо добавить еще одного человека, Софи Майор. Майрон задумался. Потом кивнул. Да, это разумно. Что бы ты сделал, если бы захотел свалить Софи Майор? В первую очередь выбил бы у нее из-под ног единственную опору, которая связывает ее с Янкис и их фанатами. Клу Хейда, подтвердил Уинзер. Именно, а потом нанес бы удар по ее самому уязвимому месту, пропавшей дочери. Представляешь ее ужас, если она получила такую же дискету? Отсюда следует еще один вопрос, — заметил Уинзер. Какой? Ты собираешься ей рассказать? Про дискету? Нет, про последние события в Боснии. Конечно, про дискету. Майрон размышлял недолго. Пожалуй, у меня нет выбора. Я должен ей сказать. «Возможно, это тоже была часть плана», — предположил Уинзер. «Кто-то прислал тебе дискету, чтобы ты сообщил ей». «Вариант, но все равно она должна об этом знать. Не мое дело решать, как будет реагировать Софи Майор». «И то верно», — Уинзер встал. «У меня есть кое-какие контакты. Они пытаются раздобыть официальные данные по смерти Клу. Ну, результаты вскрытия, отчеты с места преступления, лабораторные анализы и тому подобное». Но пока все молчат.